Часть четвертая. Первая волна, 15 метров. Катя остановилась на противоположной стороне шоссе и вышла из машины. Уголки ее рта слегка растянулись в улыбку, которая на самом деле скрывала боль. Девушка медленно пошла в сторону разделительной полосы. Васечкин, наоборот, с широкой, немного глупой улыбкой, с возгласом: «Как ты быстро добралась!» Чуть ли не бегом пересек дорожное полотно в область и обнял сестру. Гречкин остался сзади, возле Джили. «Привет», — сказала она Саше, а Юря кивнула, подняв ладонь. Гречкин кивнул в ответ. «Давно не виделись», — сказала Катя, глядя на брата. «Да, с Нового года. Ну, как у тебя дела?» Саша стоял и сиял от радости. После того, как он узнал, что они с Катей спасутся, да еще и полетят в космос, да еще и на инопланетном корабле, Сашу захлестнула кратковременная эйфория. «Я, конечно, все понимаю, но может сейчас не время?» Гречкин произнес эту фразу не наигранно злобно и намеренно громко. «А куда нам теперь спешить?» – спросила Катя. «Есть куда», – ответил брат. «Сейчас я тебе все расскажу». Саша тут же принялся тараторить, описывая, как они проберутся на военную базу и улетят на Элли. Гречкин огляделся. 16-этажка стояла по восточную сторону от Ярославского шоссе, но дом был явно панельный, его может смыть волной, сложить напором, как карточный домик. Повсюду, куда ни глянь, были такие же панельные домики, собранные как из конструктора. На западной стороне от шоссе Юра увидел огороженный забором дом, с виду явно элитный, и с большой вероятностью имеющий железобетонную монолитную конструкцию. Этажей там было всего 10, но, как показалось Гречкину, этого должно вполне хватить. На самом деле Гречкин, как и Васечкин, понятия не имел, когда пойдет волна и какой она будет высоты. Факт – волна будет. «Значит, надо забраться повыше». Юра быстренько открыл в телефоне карты и посмотрел адрес того дома. Потом забил этот адрес в риэлторском агентстве, где удостоверился в том, что дом и правда монолитный. «Пошли!» – отвлек он от оживленного диалога Катю и Сашу. «Вон к тому дому». «А машину?» – спросил Саша. «Машины нам больше не понадобятся». Гречкин резво шел впереди. Саша с Катей следом. Миновав дорогу дублер, съезд с МКАДа, потом заезд на МКАД, они ступили на дворовую территорию. Оказавшись у Холмогорской улицы, дома 2, корпуса 3, как гласила вывеска, Гречкин задрал голову и произнес: «Выше 10-го этажа она же не может быть». «Тут код-домофон», – сказал Саша, подойдя к двери. Катя подошла к окну возле первого подъезда и постучалась. Спустя несколько секунд из окна выглянула женщина. Хмурая, с недовольным вопросительным взглядом. Мол, чего надо, сидели бы дома. «Здравствуйте!» Катя улыбнулась. «Мы оповещаем жильцов. Мы научные сотрудники из Института океанологии. Сфера приземлилась на Луну. Скоро будет сильный прилив. Вам необходимо подняться на крышу. И не могли бы вы открыть нам дверь?» «Прилив? Это из-за чего это прилив? У нас тут морей нет», – ответила женщина, подозрительно рассматривая незнакомцев. Юра первый бросился ей в глаза в его желтой спортивной кофте и джинсах. Васечкин был в серой водолазке и брюках, как обычно, а Катя в строгом женском пиджаке, блузке и черных хлопковых штанах. «Волна пойдет с Атлантического океана», – сказал Гречкин. «До него 100 000 километров», – усмехнулась женщина. «Всего 2700», – сказал Юра. «Но перед этим есть еще Балтийское море. До него 1000». «Что-то вы мне лапшу на уши вешаете», – ответила она. «Идите-ка лучше во свояси». «Кто там?» – раздался голос из квартиры. «Да черти какие-то приперлись», – сказала она, закрывая окно. «Дура», тихо произнес Юра. Окно снова распахнулось, оттуда высунулся парень лет 20. «Вы же Юрий Гречкин!» – произнес он. «Чего там с волной? Это из-за Луны, так ведь?» Парень посмотрел вверх. «Да», – «Будет прилив. Сильный. Очень сильный», — сказал Юра. «Мы хотим подняться на крышу. И соседям своим скажите об этом. Набирайте код. 12, ключ, 44, 38. Ключи от крыши реально раздобыть?» — спросил Саша. «Ты их знаешь, что ли?» Снова раздался голос той противной женщины. «Можно сказать и так», — ответил парень. «Сходи к Татьяне Ивановне, надо ключи от крыши. И это, как его? Всем сказать надо, пусть поднимаются». «На крышу? Ну а куда?» В доме из нескольких тысяч жильцов после обнародования сведений о грядущем конце осталось менее 500 человек. Большая часть жильцов уехали к родственникам в менее населенные города и деревни. На крышу вышло и того меньше, человек 300. Начало августа в этом последнем для землян году выдалось прохладным. На крыше было ветрено. Бледную дневную луну скрыли густые кучевые облака, плывущие, словно огромные корабли. Гречкин, стиснув брови, уперся взглядом в телефон. Катя и Саша стояли перед Юрой возле металлической оградки на краю и смотрели на безлюдный серый город. Ощущение было, будто наступила поздняя осень. Волосы девушки развивались, движимые потоком ветра. Народ разбрелся по крыше, но в основном люди стояли кольцом, также возле ограждения на западной стороне, откуда должна пойти вода. «Облачность будет всегда закрывать луну», — сказал Саша. «Движение атмосферы тоже подчиняется законам прилива. А еще может быть ураган». «Во сколько примерно сфера села на Луну?» — спросил Юра. «Минут 30 назад», — ответил Саша. «Скорость волны во время цунами в океане достигает 1000 км/ч», — начал Гречкин. Саша и Катя повернулись к нему. «По суше цунами идет со скоростью до 300 км/ч. С приливом все иначе», — сказал Саша. «Да». Юра перешел на телефоне по ссылке «Приливы». «Период колебания приливов и отливов на Земле составляет 12 часов 25 минут. И чтобы уложиться в этот период, лунная приливная волна должна вращаться вокруг Земли со скоростью 1600 км/ч. «Это скорость приливной волны по воде», — сказал Саша. «А по суше она как будет распространяться?» «Если Луна стала тяжелее, давай просто представим, что в 10 раз, то Луна погонит воду во много раз быстрее по воде? Или просто с такой же скоростью, но больше объем воды?» «Очевидно, скорость не поменяется, ведь скорость Луны не изменилась. А вот объем, который будет притягиваться к Луне, увеличится в 10. А если не в 10? Если в 20? А если учесть, что Луна теперь приближается к Земле, то... Я думаю, скорость потока будет очень высокая», — предположила Катя. «Поток воды будет идти слоями, один за другим. Верхние слои будут скользить по нижним, по тем, которые трутся о земную поверхность. Из-за этого волна будет как бы закручиваться под саму себя, так как верхняя часть потока будет опережать нижнюю». «Пошло! Пошла волна!» – воскликнул Гречкин, вылупив глаза, глядя в телефон. «Вот! Пишут, что все забрались как можно выше!» Саша с Катей обступили Гречкина. Сзади еще подошли несколько человек. «Линия волны от Рима до Санкт-Петербурга», – принялся читать Юра. «Все затоплено до этого рубежа. Водный фронт движется со скоростью более 500 км/ч. Высота затопления достигает 15 метров. Если представить Атлантический океан, то как раз по косой линии волна должна идти», – сказала Катя. «До Балтийского моря 1000 км. Атлантический океан соединен с Балтийским морем через Северное море. Луна погнала воды Атлантики по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь по воде, по Северному морю к Балтийскому. С Балтийского волна вышла на сушу. И дальше, если смотреть на карту, фронт волны уходит юго-западнее, повторяя контур береговой линии. Если скорость волны сейчас 500 км/ч, то до нас она дойдет примерно через 1:20. Гречкин поднял взгляд на Катю, закончив измерять расстояние по карте. «Да, все так», — сказал он. «Мы бы успели доехать до базы», — сказал Саша. «До нее 40 километров». Гречкин схватил паренька за плечо и отвел чуть в сторону от людей. Наклонившись к его уху, он злобно процедил. «Ты чего орешь, балбес? Меня и так пытаются убить». «Ладно, ладно». Саша отвернулся от сверлящего его взглядом Юры. «Ни на какую базу мы сейчас не поедем. Ясно?» «Ясно». «А если тебе там придется потратить на поиск Элли час или два? Или на вскрытие дверей? Или на бой с охраной? Корабль что, тебя там на парковке ждет?» «Да понял я. Хватит на меня шипеть». Васечкин вырвался и вернулся к Кате. Ветер становился все сильнее. Час пролетел незаметно быстро за разговорами и чтением новостей от частных каналов таких же простых людей, как тех, что собрались тут на крыше, но только живущих западнее. Писали о страшных последствиях. Вдали появилось что-то темное, будто кто-то натягивал на небо невероятных размеров черный чехол. Вскоре стало ясно, что черное полотно под облаками – это бесчисленные стаи птиц, летящие широкой стеной с запада. Крик миллионов птиц сливался в какофонию звуков, издаваемых различными видами, обитающими в умеренном поясе планеты. Над черной рябью облака летели неестественно быстро. Их гнала за собой луна. А если сказать точнее, то сфера, обладающая огромной массой и гравитацией. От порыва ветра на проезжую часть упал рекламный щит. Снизу у кого-то распахнулось окно и раздался звук бьющегося стекла. Ветер начал завывать и свистеть, залетая в здание. «Может, зайдем внутрь?» – предложила Катя. «Если усилится, зайдем!» «Я хочу это увидеть», ответил Гречкин, вглядываясь вдаль города. Тени от облаков с огромной скоростью бежали по стенам и крышам многоэтажных домов, по дорогам и дворам, будто кто-то ускорил ход времени. Поток воды появился не сразу. Люди зашумели, когда вдали, практически на краю видимости с 10-го этажа, стало заметно, как рушатся дома. По всей линии, слева направо, буквально через один, осыпались строения Москвы, не предназначенные для выдерживания цунами или землетрясений. Поток воды приближался. Катя и Саша, вцепившись в забор руками, в ужасе смотрели, как все ближе и ближе подбирается стихия, которую пока еще можно было заметить лишь по обрушению зданий. Понимание того, что в каждом доме сейчас находятся люди, ввергало в шок. У Кати потекли слезы. Ветер тут же прижимал их к щекам и смахивал с лица. Юра подошел к оградке, встал возле девушки. С другой стороны от нее стоял Саша. Поток катился по всему материку, унося миллионы жизней в секунду. Грохот от наводнения и разрушения строений только сейчас дошел до людей и смешался с криком птиц, гулом ветра и криками наблюдавших катастрофу. На соседних крышах тоже стоял народ. Вскоре поток стало видно. Он не возвышался постепенно, как это бывает при наводнении, а шел стеной из-за огромной скорости, в разы больше, чем при цунами. Из-за того, что верхние слои потока, загибаясь, накатывались на нижние. Стена воды со скоростью гоночного болида неслась, подминая, закручивая под себя все, что попадалось на пути. Остановки, автобусы, машины, деревья, столбы, стены домов. Все это смешалось в неразборчивую пенистую кашу из всевозможных кусков умирающего города. Бурлящий поток клубком прокатился по Москве от западного района до центра, по всей длине города, и уходил южнее и севернее вдаль за горизонты, смывая все с поверхности Евразии, а вскоре и с остальных материков Земли. Вот уже дома вблизи начали обрушаться вместе с толпами людей на крышах. Крики ужаса и плач не утихал. Пучина безжалостно убивала всех без разбора. детей, женщин, стариков, мужчин, инвалидов, беременных, домашних животных. Когда вода дошла до дома, на котором стояли Юра, Саша и Катя, то грохот и шипение зловещего потока стали настолько громким, что заглушили все людские возгласы. Из-за гула Гречкину казалось, что поток обволакивает его и вот-вот унесет. Волна обогнула монолитный дом, врезавшись в него, как в скалу. Уровень воды поднялся до 8-го этажа. Брызги доставали до крыши, попадали на лица. Ветер рвал хлопающие окна на 9-м и 10-м этажах под ногами людей. Ураган набирал силу. Поток ветра стал настолько мощным, что люди не сразу сообразили, что надо спасаться. Некоторых сразу снесло в воду. Гречкин схватил Катю за руку, а другой рукой хлопнул Сашу и рванул ко входу в дом. Следом за ними образовалась очередь. Началась паника. Людей сдувало ветром с крыши. Шум и свист резали уши. На лестницу набилось человек 100. А когда поток людей закончился, все осознали, что большую часть тех, кто был на крыше, унесло ураганом. Люди сидели на корточках, закрывая уши. Женщины и дети плакали от испуга. Юра, прислонившись спиной к стене, обнял Катю и прижал к себе. Васечкин подпирал сестру с другой стороны. В разбитое окно залетали брызги соленой воды Атлантического океана, а ветер пулей проносился через выбитую дверь в окно над головами сидящей в подъезде, дрожащей от страха толпы. Путь к Останкинской башне. Спустя несколько часов шум от ветра начал стихать, а уровень воды постепенно опускаться. Земля восточным полушарием отворачивалась от Луны, которая тянула к себе с неимоверной силой воду и атмосферу. Интернет перестал работать, потому что все сервера были разрушены, смыты, как и телефонная связь, электричество. Наступил полный блэкаут. Гречкин первым высунулся на улицу. Ураган ослаб до штормового ветра. Подойдя к краю крыши, Юра увидел, что вода опустилась до 5-го этажа. Перепуганные жильцы дома на крышу выходить не спешили. «Саш! Кать!» – крикнул он. «Идите сюда!» Голова Васечкина робко высунулась из проема, а Катя вышла без страха. Следом за ней вышли еще несколько человек, и только потом Саша. «Луна приближается к земле», – прошептал Юра. «Следующий прилив будет сильнее. И случится это через 12 часов. Как вода сойдет, надо уходить отсюда». «И куда?» – спросила Катя. «Заберемся на Останкинскую башню», – ответил космонавт. «А как же все эти люди?» – спросил Саша. «Они все равно завтра или послезавтра погибнут», – сказал Гречкин. «Как ты можешь так хладнокровно говорить?» – с неприязнью произнесла Катя. «Их скорая смерть – это факт. Смирись с тем, что Земле и всем ее обитателям пришел конец», – сказал Юра. «Нет, я все же скажу им, чтобы они шли на Останкинскую башню», – сказала Катя. «Я не могу просто уйти. Я понимаю, что в этом нет смысла, но я просто не могу». «Делай, как считаешь нужным», – ответил Юра. Гречкин подошел к оградке на краю и огляделся. Уцелевшие дома торчали из воды, и выглядело это все нереалистично, будто кошмарный сон. Практически на всех крышах оставшихся строений толпились люди. Большая часть домов Москвы вместе с жильцами оказалась снесена потоком. Катя с Сашей подошли сзади. Васечкин слегка перевесился через ограждение, посмотреть, до какого этажа опустилась вода. «Быстро уходит», – произнес парень. «Уже 4-й этаж видно. Тут неподалеку есть оружейный магазин», – тихо произнес Юра. «Надо будет зайти». «Зачем?» – спросила Катя. «Что-то мне подсказывает, что за место на башне будет конкуренция», – сказал Юра. «Не одни мы такие умные. Сейчас вам жалко всех этих людей, но помяните мое слово. Когда у них встанет выбор, кому спастись, а кому утонуть, они с легкостью набросятся на вас и не мешкая убьют, спасая свои жизни». Девушка изменилась в лице, нахмурилась и опустила взгляд. «Оружейный магазин, наверное, смыло, или мародеры унесли оружие в прошлые дни», — сказал Саша. «Посмотрим», — ответил Гречкин и тоже заглянул вниз. Вода была уже на уровне третьего этажа. «Уходит так же быстро, как и пришла», — сказал Васечкин. «Ну что?» Юра посмотрел на Сашу с Катей. «Спускаемся потихоньку». «Пошли», — ответил парень. Катя, немного поразмыслив над словами Гречкина, решила все же не говорить никому, куда они направляются. Но спустившись на девятый этаж, обернулась и крикнула тем, кто был выше на лестничном пролете. «Следующий прилив будет сильнее! Ищите себе другое убежище!» Вода спала. Когда Юра, Саша и Катя вышли из подъезда, они оказались совершенно в другом мире. Картина города изменилась полностью. Вместо большинства домов лежала груда камней и бетонных панелей, рассыпавшихся горкой и вытянутых по направлению хода волны. Сотни искореженных машин валялись будто игрушечные, перевернутые, смытые и прижатые к стенам и развалинам. В немногих уцелевших зданиях были выбиты все стекла. Не осталось ни одного целого дерева. Все были вырваны с корнем или сломаны. Раскиданные повсюду в неестественных позах обезображенные трупы приводили в ужас. Сейчас же вода, как ни в чем не бывало, будто после сильного ливня бежала по дороге чуть ниже бордюрной линии, огибая завалы, и утекала в водосточные решетки, а на тротуарах остались лишь лужи под слоем мусора. Васечкин огляделся и почувствовал, что он оказался в музее антиутопического будущего, где выставлена панорама под названием «После ядерной войны». Хотя после ядерной бомбардировки разрушений было бы куда меньше. Перешагивая столбы, деревья и трупы, обходя машины и рекламные щиты, разломанную мебель и снова трупы. Гречкин, Саша и Катя пробирались в сторону Ярославского шоссе, туда, где они оставили свои автомобили. Ступать пришлось фактически по кускам камней и досок. Местами было видно асфальт. «По Ярославке дойдем до платформы Лосиноостровская», — сказал Юра, шагая вперед всех. «Это 3 километра. Там есть магазин оружейный. В старом доме, кирпичном, пятиэтажном. Надеюсь, дом уцелел, и оружие там хоть какое-то осталось». По шоссе идти было проще, потому что дома от него по левую и правую сторону стояли на достаточном удалении, чтобы не завалить саму проезжую часть. Дорога просматривалась в центр на километр, а потом плавно уходила западнее. По краям зловеще высились каменные холмы, некогда жилые дома, а теперь братские могилы для тысяч жителей. Подножие гор развалин самых высоких домов местами все же доходили до Ярославского шоссе. Катя шла сзади и старалась не смотреть на мертвых людей, смешанных с грудами камней и мусором. Васечкин поравнялся с Гречкиным. «Примите мои соболезнования», — сказал он. Юра покосился на Сашу, но промолчал. «Я про ваших друзей и их семьи», — робко продолжил парень. «Я понял, спасибо», – сурово ответил Юра. «Вы понимаете, что это дает нам шанс?» – произнес Саша и поморщился, ожидая от Юры агрессию. «Я не готов сейчас это обсуждать», – ответил Гречкин, но уже не сурово, а с апатией и тоской. «Дай мне время переварить все это». «После того, как сфера поглотит Луну, она сядет на Землю». Саша споткнулся и чуть не упал, но Юра подхватил его под руку. «Сейчас нам надо думать о том, как пережить то время, пока она на Луне», — сказал Гречкин. «Волны будут расти по мере ее приближения к Земле, но потом, после самой высокой волны, все успокоится», — сказал Саша. «Начнутся новые проблемы. Сфера будет сжимать Землю, а может расколет ее, как Титан. и за это время нам надо будет успеть добраться до Элли. До этого времени надо еще дожить. Средняя скорость пешего человека составляет от 3 до 5 километров в час. Трехкилометровый путь по заваленному шоссе занял более 2 часов. До дома 11/2 по улице Летчика Бабушкина оставалось пройти километр, но уже не по шоссе, а через дворовую территорию и через железнодорожную станцию Лосиноостровская, которая устояла. Но на самих путях творился еще больший ужас, чем вокруг. Складские помещения, которые находились возле железной дороги, были разрушены и завалили проход так, что пришлось идти лишние 500 метров в обход, тоже по завалам, но куда меньшим. В итоге оставшийся километр от Ярославского шоссе до улицы Летчика Бабушкина занял еще 1,5 часа. До второго прилива оставалось 8 часов, за которые они должны были преодолеть 7 километров. Гречкин решил, что времени достаточно. Старые, практически вековые пятиэтажки, построенные еще при Сталине, действительно выдержали потоп. Витрины оружейного салона «Амерта» были снесены, как и прочие окна в любом уцелевшем доме. Гречкин залез в магазин первым, а следом и Саша. Они протянули Кате руки и помогли девушке забраться. В торговом помещении кругом валялись стеллажи, но ходить было можно и даже легче, чем по улице. «Так я и думал», — сказал Саша. «Все вынесли, а что не вынесли, смыло». Катя подошла к лежащему на полу современному спортивному арбалету и подняла его. «А что?» — Саша сделал наигранно удивленное лицо. «Осталось стрелы найти, и нормально». Гречкин прошел через дверной проем, дверь которого валялась на полу. В отделе пневматики бардака было меньше. На стене остался один закрепленный пистолет. Юра вырвал его вместе с крепежом. Газовый баллон был на месте. Внизу, за дверцей шкафа, встроенного в стену, Гречкин нашел коробки с патронами. Зарядив и выстрелив в стену металлическим шариком, Юра удовлетворительно кивнул, как бы сам себе, глядя на оружие в руке. «Это что было?» – спросил Васечкин. «Пневматический пистолет», – ответил Гречкин. Оружие он сунул в один карман джинсов, а запасной баллон и коробок с патронами в другой. «Не густо, конечно, тут», – произнес Юра, возвращаясь в отдел огнестрела. «Я нашла стрелы», – сказала Катя. «Они оказываются в самом арбалете. Вот». 3 болта были незаметно закреплены на оружие. «А я охотничий нож». Васечкин вынул из чехла 20-сантиметровый клинок. «Но я сразу говорю, я не смогу им никого. Это не ко мне. Так что держите». Саша протянул нож Юре. «Нет, оставь себе». «Не буду я его оставлять себе». «Саша, если встанет выбор, спасти сестру или дать ей погибнуть, ты что выберешь?» Васечкин заерзал. «Бери, Саш», — сказала Катя. «Никто тебя не заставляет им пользоваться, но напугать можно. Я арбалет возьму». На арбалете был ремень. Девушка повесила оружие на спину. «Ты хоть попробуй, стрельни из него разок», — сказал Саша. «Я стреляла из таких по мишеням. В Геленджике, когда мы были с бывшим родственником. Я тут подумал», — Васечкин нахмурился, — «нам надо где-то раздобыть кислородных баллонов. Таких, ну, для дайвинга». «Зачем?» – спросил Гречкин. «Я боюсь, что когда Луна и сфера будут максимально близко к Земле, то они потянут за собой всю атмосферу. А если даже и не всю, то большую ее часть. Может оказаться так, что дышать будет нечем». «Ты думаешь, на Земле будут места, где будет фактически вакуум? Космос?» – усомнился Юра. «Я не знаю, но мы видели, как она гонит воздух. Вон какой ураган был, а это лишь начало. Башня герметично закрыта. Стекла там толстые, почти бронированные», – сказал Юра. «На ней отсидимся. Где мы сейчас, по-твоему, найдем кислородные баллоны? Они не во всех спортивных магазинах есть. Я вообще ни разу не видел их в продаже. Это нужен специализированный магазин для дайверов. Я не знаю, где такие. А интернета нет. Васечкин почесал затылок. «Надо идти», — сказал Юра. «Нам еще подниматься 300 метров наверх по лестнице. Это может занять больше часа». Дальше путь лежал по заваленной узкой улице летчика Бабушкина. 1,5 километра по завалам до пересечения с Ярославским шоссе заняло час. В этом месте Ярославское шоссе переходило в проспект Мира, по которому нужно было пройти до ВДНХ 3,5 километра. Отсюда Останкинскую башню было хорошо видно на фоне разрушенного города. Шпиль ее острой иглой вонзался в голубое безоблачное небо. Впрочем, безоблачным быть ему недолго. Вскоре, вместе с новым приливом, гравитация прогонит через Москву и газовую среду Земли, но уже с большей скоростью. До прилива оставалось 7 часов. «Юр!» – окрикнула Катя, идущего перед ней космонавта. «Я тут вспомнила про магазин «Рудайв». Он примерно в километре, может, в 2 от Останкина». «От самой башни?» – спросил Гречкин. «Я от дома ехала туда на машине. От ВДНХ 2 километра, а от башни меньше». «Ты дайвингом, что ли, занималась?» «Нет. Это мы перед отпуском покупали. Ласты там, маски, матрас надувной. Баллоны не покупали. Но я думаю, они там должны быть». Ширина проспекта Мира составляет почти 30 метров, а от дома по левой стороне до дома по правой местами было более 100 метров. Кроме мусора, искореженных машин, поваленных столбов, деревьев и изредка встречавшихся раздутых тел, на дорожном полотне ничего не было, никаких руин. Сложенные беспощадной стихией, дома не доходили своими остатками до самого шоссе, что позволило идти быстрее. Гречкин прибавил шагу, а следом и Катя с Сашей. Казалось, они шли сквозь огромное кладбище протяженностью десятки километров. Подходя к метро ВДНХ, раздавшиеся выстрелы дали понять, что людям мало смертей. Недостаточно сфера поработала над истреблением человечества. Выстрелы гремели, казалось, без перерыва, будто неподалеку была горячая точка с развернутыми боевыми действиями. 3,5 километра удалось преодолеть за час. До прилива оставалось 6 часов. Возле самого здания метро раньше находился музей космонавтики и космопарк. Сейчас же музей был разрушен, а в самом парке не осталось ни одного живого дерева. Пробираться сквозь парк было невозможно, так что пришлось его обходить по руинам. На пути встречались еще люди, которые в замешательстве стояли, не рискуя идти дальше в сторону Останкино. Людей становилось все больше. Гречкин насчитал 12 человек, стоящих в разных местах и глядящих в сторону, откуда доносились выстрелы. «Не знаете, что там?» – крикнул Юра незнакомцу, выглядывающему из-за перевернутой машины. «Говорят, штурмуют башню», – ответил тот. «В каком смысле?» «Места под солнцем не хватит на всех», – усмехнулся мужчина. Гречкину показалось, что тот не в себе. Впрочем, как тут остаться в себе? «Давайте сойдем с дороги», — сказал Гречкин Саше и Кате. «Вон, к углу того дома». Дом 5 по улице Академика Королева, единственного уцелевшего в округе. Башня была в километре. До прилива оставалось 5 часов. «А я говорил, что будет война за вход», — сказал Гречкин. «И судя по всему, у них там настоящее оружие, не то что у нас», — сказал Васечкин. «Вот мне интересно, а кто вправе решать, кому зайти, а кому нет?» — возмутилась Катя. «Решает тот, кто лучше стреляет», — ответил Гречкин. «Вот-вот», — сказал Васечкин. «И что нам теперь делать? Идти до Москва-Сити?» — спросила Катя. «До Москва-Сити можем не успеть», — сказал Юра. «Да и нет гарантии, что там все мирно». «А как быть?» – спросил Саша. «Да не знаю я, погодите вы». Гречкин сел на сырой асфальт. «Как быть, как быть?» «Никак. Лечь и помереть». Гречкин, сплетя пальцы, положил ладони на голову и, поджав губы, задумчиво уставился в голубое небо. «Какой высоты может быть следующая волна?» – – спросила Катя. «Невозможно рассчитать», – сказал Саша. «Мы не знаем, с какой скорости Луна приближается к Земле. Может быть 50 метров, а может километр». На противоположной стороне улицы двое людей с винтовками наперевес трусцой бежали в сторону башни. «Сколько у нас времени?» – спросил Саша и сел возле Юры. «Меньше 5 часов». «Воевать за вход в башню мы точно не сможем», – сказала Катя. Гречкин поднялся. «Кать, веди нас к магазину с аквалангами». «Вы что-то придумали?» – спросил Васечкин. «Расскажу позже». Магазин находился в Москвариуме, в самом большом океанариуме России. Лозунг океанариума, звучавший как «Океан в твоем городе», теперь приобрел иной, трагикомичный смысл. Из оставшихся 5 часов на 1,5-километровый путь к этому монументальному, кубическому, монолитному зданию, которое без сомнения выдержит 1000 потопов, было затрачено 1,5 часа. Все из-за вырванных и смытых на дороге деревьев парка Останкино. Продираться пришлось буквально через поваленный лес, перешагивая стволы и разгребая перед собой ветки. На юге, за спинами, вдали продолжали греметь выстрелы. Москвариум, с когда-то полностью застекленными фасадами, теперь выглядел как заброшенное ветхое бетонное здание, продуваемое ветром насквозь. Всех морских обитателей этого подводного зоопарка унесло волнами Атлантики. Гречкин, Саша и Катя остановились возле крепко привинченной вывески «Магазин Ru Dive, первый этаж». «У нас осталось 3,5 часа», – произнес Саша. «Из них 1,5, чтобы вернуться к башне, и 2 на то, чтобы подняться. Вы точно знаете, что делать?» «Знаю, но не точно», – ответил Гречкин. «Есть одна идея». «Неплохо было бы нам рассказать», – сказала Катя. «Вернемся к башне, тогда и узнаете». Они прошли сквозь главный проход. Дверей тут не было. Миновав 10 метров по коридору, их взору открылся огромный холл с эскалаторами и лестницами на 2-й этаж. На полу валялось битое стекло. Повсюду были ветки, все с того же парка Останкино. Разбросанные шкафы, стеллажи, столы, стулья, доски, камни. В захламленном потопом здании площадью 100 на 100 метров найти нужное помещение оказалось непросто. 30 минут они потеряли, пока Васечкин не крикнул, стоя возле прохода в небольшую комнату. «Нашел!» Юра и Катя зашли следом за Сашей в магазин снаряжения для дайвинга, который больше напоминал свалку. Ласты, битое стекло, полки, сумки, рюкзаки, коробки, спасательные жилеты, маски, гидрокостюмы. Все было разбросано по всей площади небольшого магазинчика. «Так», – деловито начал Юра, – «сейчас быстро берем баллоны, надувной матрас, гидрокостюмы и бегом назад». «Матрас?» – удивилась Катя. «Очень смешно». «Гидрокостюмы?» – Саша вопросительно уставился на Гречкина. Гречкин ничего не ответил. Взял кислородный баллон и прочитал вслух надпись на инструкции. 1 литр. Время плавания 30 минут». «Всего 30 минут», – протянул Васечкин. «Если сидеть спокойно, а не плыть, то расход будет меньше», – сказал космонавт и протянул баллон Саше. «Держи. Берите вон по рюкзаку и кладите туда баллоны, сколько влезет. Чем больше, тем лучше». Юра взял спортивную сумку, расстегнул ее и поставил на пол. Катя поняла, что Гречкин не пошутил про надувной матрас, когда увидела его в сумке в вздутом виде. Следом Юра засунул туда насос. Потом 3 гидрокостюма, подобрав их приблизительно по росту, потому как мерить времени не было. «Может, вы объясните, зачем нам все это на Останкинской башне?» – спросил Васечкин. «Позже». Суетливо Гречкин огляделся. Увидев спасательные жилеты, он мигом отправил их вслед за гидрокостюмами. Последним в сумку он засунул маски на глаза. В каждый спортивный рюкзак влезло по 8-литровых баллонов. Рюкзаки еле застегнулись. 16 баллонов. Юра почесал подбородок. Маловато, Что не так? Спросил Саша. Давайте еще по рюкзаку, набивайте баллонами. Командным тоном произнес Юра. Как мы это понесем? Спросила Катя. Гречкин схватил рюкзак и сам начал складывать туда кислородные баллоны. Саша, немного помедлив, принялся делать то же самое. Спустя полминуты Юра подошел к Кате. «Поворачивайся», – сказал Гречкин девушке. Она развернулась. Юра помог надеть ей туго набитый рюкзак на спину. «Теперь ко мне». Катя повернулась к Гречкину. Второй рюкзак он надел ей спереди. Арбалет перевесил на себя. Саша надел рюкзаки таким же образом. «Не тяжело?» – спросил Юра у Кати. «Ну так, тяжеловато», – ответил Васечкин. Гречкин повесил свою сумку на плечо. «Ты нож не потерял?» – спросил Юра у Саши. «Нет». «Так…» – Гречкин прошел по комнате до стены. «Поищите, нужно что-то типа лома или какой-нибудь железяки». Саша с Катей начали растерянно водить взглядом по свалке. «Железяка», – пробубнил Саша, дойдя до противоположной от Юры стены. Васечкин поднял табуретку. «Ножку можно отвинтить», – сказал парень. «Правда, она деревянная, но крепкая». Гречкин быстрым шагом подошел к Саше, взял табуретку, открутил ножку и запихнул ее в сумку. «Все, бежим назад», – произнес Юра. «У нас 3 часа». Когда на обратном пути, пролезая сквозь бурелом на Хованской улице, той самой, что идет вдоль парка Останкино, все поняли, что выстрелы прекратились. Гречкин объяснил новый расклад. «Те, кто были в башне, внизу и не впускали людей, потому что уже некуда было впускать, сейчас со всех ног должны бежать вверх по ступеням. Волна прибудет через 2 часа, и им надо успеть подняться. А те, кто хотел попасть туда, сейчас, очевидно, расталкивая друг друга, идут вверх по лестнице следом». «И что нам это дает?» – спросил Васечкин. «Мы сможем зайти в саму башню», – сказал Юра. «А дальше?» – спросила Катя. «Я пока не уверен, что мой план сработает, так что…» «Так что дальше увидите», –